За ланчем она вдруг почувствовала боль за грудиной и ощутила, что ее левая рука немеет. Ко всему прочему, она стала задыхаться. Пальцы Алекс с силой впились в кожаную лямку сумочки, висевшей на плече. «Но, надеюсь, она, по крайней мере, жива?» «Видите ли, миссис Бендер?» «Ну, хорошо, Бендер. У меня сейчас слишком мало времени, чтобы вдаваться в детали. Мы все сейчас очень заняты. Почему бы вам не написать записку? Я могу передать ее по назначению». Сестра Стоунс отступила на шаг назад и одной рукой взялась за створку двери. По блеску, появившемуся в ее глазах, нетрудно было понять, что она ждет, не дождется того момента, когда сможет захлопнуть дверь перед носом Алекс. Неожиданно на помощь Алекс пришел Оскар Коль. Он позвонил со второго этажа и потребовал, чтобы сестра Стоунс поднялась наверх. «Сию же минуту!» Его голос в трубке срывался на крик. Видимо, было что-то в панике. Сестра Стоунс развернулась на каблуках и бросилась вглубь фойе, выложенной красной керамической плиткой. Она оставила входную дверь открытой. Алекс перевела дух. Как это говорила в сказке «Золотая рыбка», если Бога не существует, кто же тогда меняет воду в аквариуме? Из фойе Алекс попала в большой холл и успела услышать, как сестра Стоунс торопливо простучала каблучками по мраморной лестнице и повернула направо, добежав до площадки второго этажа. Алекс взглянула налево, туда, где находилась длинная, ныне пустынная гостиная, в которой она в последний раз и видела фотографию. В гостиной никого, только мальчик-филиппинец в белом пиджаке и галстуке бабочки, метелкой из перьев вытирал с мебели пыль. То есть считалось, что вытирал. На самом деле он стоял около большого телевизора, укрепленного на вертикальной консоли, и лениво водил метелкой по верхней панели, не отрывая глаз от экрана, на котором три полуголых девицы демонстрировали новые фигуры аэробики, повернувшись спинами к телекамере. Когда же девушки улеглись на пол, задрали вверх ноги и принялись совершать круговые движения тазами, метелка из перьев после нескольких конвульсивных движений по поверхности телевизора замерла. То, что кто-то даже делает, что не положено, взбодрило Алекс. Она про себя улыбнулась и негромко кашлянула. Юный филиппинец как бы снова очнулся. Не поворачиваясь к ней лицом, он торопливо выключил телевизор, махнул метелкой из перьев по экрану и торопливо вышел из комнаты. Алекс осталась в одиночестве. Фотография находилась на том же месте, где и в прошлый раз. Оправленная в изящную рамку, она стояла на кофейном столике рядом с огромным креслом с подлокотниками. Сердце Алекс начало биться, словно она только что пробежала марафонскую дистанцию. Она оглянулась, но никого не увидела. Наконец решилась, она сделала три шага по направлению к цели. В конце концов, не пойман ни вор. Оскар Коль жил на широкую ногу. Гостиная была наполовину обшита панелями из ценных пород дерева, потолки с лепниной и раздвижные стеклянные двери, выходившие на плавательный бассейн, довершали интерьер. На стенах висели картины фламандских художников, английские акварели XIX века и пастели работы Дега, перед которой Алекс даже остановилась на секунду. И не только потому, что картина была великолепной сама по себе, что, впрочем, не составляло сомнений, что из-за ее стоимости, о которой Алекс все же имела некоторое представление.